Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 438. Господь дает благодать и славу. Псалом 83, стих 12. Благодать — это то великое спасительное дело, в котором мы нуждаемся в данный час, а она доступна решительно всем людям. Что еще может быть более свободным делом, нежели дар? Сегодня мы нуждаемся в сохраняющей, укрепляющей, освящающей и удовлетворяющей благодати. Бог до сих пор ежедневно подавал нам благодать. Ее вполне достаточно и для нашего будущего. Если нам даровано мало благодати, ошибка в нас, потому что сила Господня подлинно не сократилась, и Он не медлит даровать нам ее в избытке. Мы можем просить ее столько, сколько нам необходимо. Притом нам никогда не придется опасаться отказа. Нам не скажут «нет». Он подает ее каждому обильно и никогда не лишает ее. Может быть, Господь и не подает золото, но благодать непременно подаст. Он, может быть, не предлагает нам прибыли, но хочет даровать нам благодать. Он, конечно, пошлет нам и испытания, но Он же подаст и соответствующую благодать. Он может призывать нас к труду и страданиям, но вместе с призывом пошлет необходимую для всего этого благодать. Какое же благо содержится в данном изречении? «Подаст и славу». Мы еще не нуждаемся в славе, и, правду сказать, не годимся еще для нее, но мы непременно получим ее в положенное время. После того, как мы съедим хлеб благодати, нам придется пить вино славы. Теперь нам необходимо проходить через святилище, которое является благодатью, направляясь к святому святых, которое является славой. Этих слов и славы вполне достаточно для того, чтобы человек пел от радости. Еще одно короткое мгновение – одно только мгновение, а затем вечная слава.